Соня. В активной круговерте 90-х пришла весть. Соня больна. Я знал, что Соня хворает, но вопрос в интонации. Позвонила давняя поклонница и сотрудница швейцаров Людмила Васильевна Шереметьева. Сказала, что Соня очень больна и что мы все старые друзья должны это понять. Пришел обратный поворот в наших отношениях. Соня изменилась, появились новые, ранее скрытые черты. Ее победительная энергия стала глуше, но вышли на первый план нежность, мужество, терпение. Миша хлопотливо и неутомимо заботился о ней, а она всеми слабеющими силами старалась облегчить его заботы. Спасал юмор. Мы все старались шутить, но шутки получались грустные. Оказывается, Соня была прекрасным художником. На картонках, на больших листах она сделала множество акварельных и карандашных портретов Миши. Удивительные произведения. Иногда насмешливые, почти пародийные, иногда изумительно глубокие, обнажающие душу любимого человека. И всегда это было очень профессионально, и Миша был поразительно нов и вместе с тем узнаваем. В эти долгие месяцы болезни, дома, в больнице и снова дома, прорвалась на первый план чувствований и раздумий давняя и незаживающая рана жизни этой семьи, смерть маленького сына. Тогда, давно еще, в молодые их годы. Но никогда не забывалось. Могила его на Востряковском кладбище всегда была вечно болящей точкой. Впервые говорили мы с Соней на религиозные темы. Мы оба были новичками в ежедневном чтении Библии, особенно Евангелия, и осторожно обсуждали наше понимание. Соня угасала, Миша почти не спал. Заботы о ней поглощали все время суток. Были приходящие друзья, была кошка Алиса, неотрывно сидевшая у постели больной, но все тяготы Михаил Абрамович нес на себе и готов был на все, лишь бы не отпустить свою Соню, красавицу, умницу Соню, не отпустить ее во тьму мира иного. А потом случилось неизбежное. Путь на Востряковское кладбище стал ежедневной дорогой выдающегося режиссера, одинокого человека, Михаила Швейцера.